Часть вторая. Глава первая. Снег не выпал ни в ноябре, ни в декабре. Но Али почему-то казалось этой осенью, что снег и не нужен. В ясные дни воздух был прозрачен, в ненастные марево тумана и мелкого дождя сияло в вечернем свете фонарей. И все это то печалило неизвестно чем, то неизвестно чем радовало, но не давало душе дремать. Аля полюбила гулять по Страстному бульвару. Он был довольно широк и поэтому казался тихим даже в разгар дня, когда асфальт гудел под колесами машин. Моська бежала впереди, обнюхивала кусты и скамейки, останавливалась, ждала. А Аля шла не торопясь, смотрела вдоль аллеи сквозь голые ветки деревьев, и думалось ей легко, и чувства были обострены. Такого вот спокойного времени было у нее не так уж много, и, идя по осеннему Страстному, она думала о своей жизни, или, во всяком случае, ей казалось, что она думает о своей жизни. Ей во многом хотелось разобраться, и едва ли не впервые в жизни приходилось для этого выходить за пределы собственной души. Аля жила у Ильи с того самого дня, когда они вышли из ресторана «Репортер», и он сказал, что не хочет, чтобы она вообще уезжала. Наверное, она навсегда запомнила бы его страсть, его нежность в ту ночь, если бы та ночь была исключением. Но он всегда был таким с нею, и все ночи слились в одну, бесконечную и счастливую. Одни ее проходили в основном в одиночестве, потому что Илья был занят с утра до вечера, но Аля не скучала, просто не успевала скучать. Все в ее жизни так переменилось, что к этому еще надо было привыкнуть, не до скуки. Да и просто отсыпаться надо было, ведь жизнь сместилась даже по времени, переместилась на ночь. Конечно, и раньше бывало, что Аля ложилась поздно, читала до утра, засиживалась в гостях. Да мало ли, почему может не спать до утра девушка 19 лет. Но теперь она почти ежедневно ложилась спать под утро, и это происходило как-то само собою. В том состоянии растерянности, тревоги, счастья, в котором она находилась с первой ночи, проведенной у Ильи, Аля даже не заметила, как быстро и прочно установился новый образ ее жизни. Если Илья не ехал вечером по каким-нибудь, как он говорил, представительским делам, то он заезжал за ней или звонил, договариваясь встретиться по дороге. И они ехали на какую-нибудь презентацию или на празднование дня рождения одного из его многочисленных друзей, или в ночной клуб, где шла сольная программа его приятеля, или просто в гости в такие дома, которых Аля прежде не могла себе и представить. Она сама не понимала, нравится ли ей такая жизнь, и не успевала спрашивать себя об этом. Так же, как не успевала запоминать людей, с которыми встречалась на этих бесчисленных тусовках. Где-то в самом начале их совместной жизни Илья сказал ей: «Алечка, если ты устаешь, говори мне. Ты совсем не обязана сопровождать меня повсюду, если тебе не хочется. Все это является частью моей жизни. Хочу я того или нет, но тебе...» «Ну что ты, Илюша?» — горячо возразила она. «Мне хочется быть с тобой». «Мне тоже», — кивнул он. «Надоест? Скажешь». Желание везде быть с Ильей — это было единственное объяснение, которое не вызывало у Али сомнений. Сказать, что шумные сборища вызывали у нее жгучее любопытство, было бы неправдой. Конечно, она не была искушенной светской дамой, но не была и наивной провинциалочкой, чтобы боязливо восхищаться всем и вся. Сказать, что эта новая жизнь, оставляет ее совершенно безразличной, было бы еще большей неправдой. У нее не захватывало дух на пороге ресторана, но легкое будоражащее чувство приятно холодило сердце, когда она входила с Ильей в зал какого-нибудь закрытого клуба для избранных и слышала приветственные возгласы знакомых, расспросы, рассказы. Пожалуй, первый вечер в ресторане «Репортер» был точным слепком всех будущих вечеров. И чувства, испытанные ею тогда, повторялись почти без изменений. Але даже казалось иногда, что все вечера она проводит одинаково, хотя и в разных местах. Может быть, ее просто несло по течению? Но, оглядываясь вокруг, она понимала, что это течение ей не чуждо. Пожалуй, ее жизнь текла бы в том же русле, даже если бы Аля не встретилась с Ильей, а просто поступила в ГИТИС. Всюду, где они бывали, тусовались множество актеров, бывших, настоящих, будущих. Все они мало отличались друг от друга. Аля и предположить не могла, что их так много. Когда она поступала, ей как-то и в голову не приходила простая мысль, что же будут делать все те счастливчики, которые дойдут до победного конца на конкурсах в ГИТИСе, «Щуке», «Щепке», «Школе-студии МХАТ». Что делают те, которые закончили театральные вузы в прошлом году, а в позапрошлом, а 3 года назад? Теперь она видела всех этих людей ежедневно, и ей становилось не по себе. Она невольно сравнивала себя с ними и не знала, что думать о себе, о них, о будущем. Ловила себя на том, что говорит себе: «Не думай об этом, не надо об этом думать». Короткий осенний день клонился к вечеру, но Аля этого почти не чувствовала. Она только недавно проснулась, выпила кофе и шла теперь по Страстному бульвару, то и дело останавливая свои мысли, возвращая их в тот мир, где были только она и Илья, где даже тревоги были родные, необходимые. Впрочем, тревог оказалось гораздо меньше, чем она предполагала. В первый день, проведенный у Ильи, Аля ужаснулась тому, что совершенно не умеет готовить. Она вышла на кухню, сделала бутерброд с нашедшейся в холодильнике колбасой, сварила кофе в кофеварке «Мулинекс» и вдруг поняла: вот он вернется вечером, надо будет сесть ужинать, и что? Снова намазывать бутерброды и варить кофе? Она так растерялась от этой мысли, что застыла посреди кухни с фарфоровой чашечкой в руке. «Наверное, надо сварить суп, сделать какое-нибудь второе, котлеты, что ли. Но как их сделать? Из чего?» Только теперь до нее дошло, что она понятия не имеет о тех последовательных мелких действиях, после выполнения которых получается суп. Какое взять мясо, сколько налить воды, чтобы получился крепкий бульон, сколько положить крупы, чтобы не вышла каша, и надо ли вообще класть крупу, может, лучше капусту? Аля и сама не могла понять, как это получилось, что она совершенно не умеет готовить. Вроде дома у нее не было ощущения, что родители ее балуют, или что ей позволено жить в свое полное удовольствие. Родители относились к ней так, как относятся к своим детям, все любящие и разумные родители. Чего-то требовали, за что-то ругали, чем-то гордились, из-за чего-то расстраивались. Но суп при этом варился без Алиного вмешательства, и она только краем глаза наблюдала, как это происходит. Может быть, мама считала, что Аля потихоньку и сама усваивает, как это делается. А может быть, думала, что все это пригодится дочке еще не скоро, и она ведь всегда сможет вовремя расспросить маму, что к чему. Невелика премудрость. Кто мог знать, что даже позвонить маме будет невозможно. Если бы кто-нибудь сказал Але, что она будет с ума сходить из-за отсутствия обеда, она просто расхохоталась бы такому человеку в лицо. Она нисколько не притворялась, все это действительно так мало значило в ее жизни. И вот все вдруг перевернулось, и она сидит на почти незнакомой кухне, совершенно ошеломленная, и все из-за какого-то несчастного супа. Але заглянула в морозильник. Он был пуст. Заглянула в шкаф, встроенный под подоконник. К счастью, там стоял небольшой пакет с картошкой. Забыв про кофе, как была в велюровом халате, Аля бросилась ее чистить. Нервы ее были напряжены. Ей казалось, что она ничего не успеет к приходу Ильи. Она даже представляла, какое выражение будет на его лице, когда он обнаружит, что в доме нечего есть. Хотя откуда ей было знать его поведение в такой ситуации? Только начистив полную кастрюльку, Аля сообразила, что делает это, пожалуй, рановато. Илья ведь еще даже не звонил, и она не знает, когда он придет. И хватит ли крошечного кусочка сливочного масла, чтобы поджарить картошку? Где находится растительное масло, и есть ли оно дома вообще? Аля понятия не имела. Она залила картошку водой и расплакалась. Испуганная Моська вертелась рядом, заглядывая ей в лицо и пыталась слизнуть слезы со щек. В таком состоянии и застал ее Илья. «Алечка, что случилось?» — удивленно спросил он, входя на кухню. То ли он открыл дверь бесшумно, то ли звуки гасились в длинном коридоре, то ли Аля слишком громко шмыгала носом, но она не услышала, как щелкнул замок входной двери. При виде Ильи она зарыдала в голос. «Да что с тобой, маленькая?» — он отодвинул ногой стоящую на полу кастрюльку и присел перед Алей на корточки. «Вот тебе и раз. Я лечу домой в обед, радуюсь, что тебя увижу, а ты...» Услышав про обед, Аля закрыла лицо руками. «Какой обед, Илюша!» — пробормотала она сквозь слезы. «Я же ничего не умею!» Наконец он понял, в чем дело, и расхохотался так, что Моська радостно залаяла. «Алечка!» — смеялся Илья. «Да за кого ты меня принимаешь? Я что, по-твоему, полный кретин? Думаешь, я рассчитывал, что ты приготовила обед? Хотя...» — он перестал смеяться. «Встреть я тебя лет 5 назад, черт его знает!» «Да видела бы все это Светка! Это моя жена бывшая, Светка!» — пояснил он, поймав Алин вопросительный взгляд. «Та, на которой ты в 18 лет женился?» — вытирая слезы, спросила она. «Нет, вторая жена. На ней я, к сожалению, женился несколько позже. И до сих пор никак не могу развестись», — ответил Илья. «Господи, как вспомню, какие были скандалы. Я орал, в доме срач, а ты только и можешь что медитировать под кофе с сигаретой. А она мне... Ты восточный деспот. По-твоему, у женщины не должно быть других забот, кроме кухни? А я ей. Моя мать для всего находила время. А уж она актриса, не чета тебе». Ну и так далее. Чуть до драки не доходило, особенно когда ребенок родился. Аля слушала его, забыв про обед. Ведь она так мало знала о его прежней жизни. Да что там о прежней? Она и о нынешней его жизни имела самое приблизительное представление, даже о его работе, не то что о ребенке. «Вы поэтому развелись?» — спросила Аля. «Да нет, наверное. Или, вернее, не только поэтому. Ладно, это отдельный разговор», — нехотя ответил он. «Проблемы немытой посуды, нестиранной рубашки и неприготовленного обеда как раз оказались самыми простыми. А тогда, помню, до того дошел, что ночами бывало об этом думал. «Сам теперь поверить не могу», — усмехнулся он. «Мысли были, что надо, для чего нужна жена и прочее в таком духе». «И для чего же?» — с любопытством спросила Аля. Слезы высохли на ее щеках. «Во всяком случае, не для того, чтобы заниматься хозяйством. Для этого есть домработница», — пожал плечами Илья. «Оказалось, что дело все-таки в такой презренной вещи, как деньги», — хмыкнул он. «Если бы я тогда мог покупать продукты без очереди в валютке, купить приличную стиральную машину, посудомоечную машину, еще хрен знает какую машину, взять помощницу, няню...» «Хотя...» — снова оборвал он себя. «Едва ли нам тогда и это помогло бы». «Ладно, милая», — он потрепал Алю по щеке. «Одевайся, поедем обедать». «Как ты не хотела приготовить обед из воздуха, все-таки любовь не всегда творит чудеса». «Да я же тебе и денег даже не оставил», — добавил он. «Так что расслабься, Алечка, не переживай. Ты умница, все схватываешь на лету, научишься как-нибудь, если захочешь». Аля и сейчас улыбнулась, вспомнив эту почти полугодовой давности сцену. Не то чтобы она стала за это время асом кулинарного искусства, хотя особенных проблем теперь все-таки не возникало, потому что она действительно довольно быстро освоила самое необходимое. Да к тому же они часто обедали или ужинали в ресторане. Но дело было в другом. Тогда ее впервые поразило, как легко Илья умеет обходить те подводные камни совместной жизни, которые ей самой казались смертельными рифами. Он во всем был такой, не только в домашних делах. Во всем его поведении чувствовались та насмешливая отстраненность, то изящество и умение держаться, которые отличали его в любой тусовке. Аля чувствовала, что у Ильи сложился определенный кодекс поведения, от которого он никогда не отступает, и видела, что он умеет заставить окружающих с уважением относиться к принятым им для себя правилам. Он, например, совершенно спокойно мог сидеть в пьяном угаре ночного клуба и пить минералку с лимоном. И ни один знакомый не приставал к нему с вопросом «Ты меня уважаешь?» и с требованием немедленно выпить. «А почему ты не пьешь, Илья?» — как-то решилась спросить Аля. Они как раз и сидели в ночном клубе, куда их пригласила знакомая певица Нателла. Нателла недавно заняла второе место на конкурсе с умопомрачительным названием «Супер Ялта Де Транзит» и теперь добивалась, чтобы Илья взялся сделать ее первый клип. Это было престижно, чтобы Илья Святых поучаствовал в раскрутке новой звезды. Это почти наверняка означало признание. Все давно знали, что Илья занимается только теми, кто имеет реальные шансы на успех, и что чутье у него безошибочное. Но именно поэтому он был очень осторожен. «Репутация зарабатывается годами, а теряется в ноль секунд», — любил он повторять, и Аля была с ним согласна. В тот вечер на Илье был твидовый пиджак с большими замшевыми заплатами на рукавах, который Аля уже знала, он особенно любил надевать. Не отвечая на ее вопрос, он смотрел на сцену, где под приветственный свист появилась Нателла. Але нравилось, как она поет. Даже не сами песни нравились, они-то как раз были обычные и ничем не отличались от всех других песен, предназначенных для того, чтобы служить фоном танцев и выпивки. Но голос у Нателлы был необычный, чуть хрипловатый, с каким-то волнующим обещанием. К тому же она обладала выразительной внешностью, высокая, с длиннющими и стройнющими ногами, с роскошной гривой черных волос. Аля даже удивлялась, почему Илья до сих пор не говорит Нателле ни да, ни нет. «Пьет много», — объяснил он, глядя на сцену, где Нателла уже раскланивалась с поклонниками. «Смотри, и сейчас даже поддатая, а ведь знает, что я смотрю. Ненадежная эта Алечка. План покуривает, потом еще ширяться начнет. Что я с ней буду делать? Знаешь, сколько стоит съемочный день? А она с похмелья или ломка у нее. Опасно связываться». Нателла спустилась со сцены и быстро подошла к их столику. На ней было маленькое черное платье, все расшитое стразами. Их блеск оттенял безупречность Нателлиных открытых плеч и ног. Не хуже стразов блестели пышные волосы. Но глаза у нее действительно были мутноватые, и все лицо выглядело из-за этого каким-то расплывшимся, несмотря на правильность черт. «Ну, как, Илюша?» — спросила Нателла. Аля видела, что она старается говорить небрежным тоном, но это ей не удается. «Блеск, старушка», — ответил Илья, — «тем более ты сегодня дергалась мало. Тебе идет статичность, возьми на вооружение». Нателла рассмеялась. Смех у нее был такой же, как и голос, хрипловатый, заманивающий. «Да просто перебрала сегодня, силы не рассчитала», — объяснила она. «Боялась, не брякнуться бы со сцены, вот и не дергалась». Аля видела, что Нателлу так и подмывает спросить, какой результат будет иметь сегодняшний вечер. Но Илья должен был заговорить об этом сам. Это-то певица понимала. «Ну, раз такое дело», — сказала она, наконец, не дождавшись ничего определенного. «Раз ты говоришь блеск, надо это дело запить. У меня с собой», — добавила она, заметив, что Илья обернулся, ища глазами официанта. Она достала из крошечной, тоже расшитой стразами сумочки, мерзавчик коньяка и, мгновенно, открутив пробочку, припала к нему, как к живительному источнику. Илья невозмутимо смотрел, как она пьет. «Вот теперь норма», — удовлетворенно сказала Нателла, отрываясь от мерзавчика. «Свои 200 баксов поимела, могу отдыхать». «Ты знаешь, что у меня ставка за песню повысилась после Ялты?» — мимоходом спросила она слегка заплетающимся языком. «Поздравляю», — кивнул Илья и замолчал. Наверное, Нателла чувствовала неловкость, сидя за столом с человеком, который смотрит на нее в упор, молчит и изредка прихлебывает воду из бокала. «Ну, Илюша, я пойду», — вопросительным тоном произнесла она. «Всего тебе и Алечке тоже». Илья кивнул и, слегка покачнувшись, Нателла поднялась из-за стола. Але было ее почти жаль. Пьяную, красивую и заискивающую даже перед ней, Али. «Нет, проехали», — сказал Илья, когда Нателла исчезла среди танцующих. «Пусть поищет другого дурачка, а у меня не собес». У Али у самой голова уже кружилась от выпитого и от грохота музыки, хотя она всегда пила мало. «А все-таки почему ты сидишь здесь, а совсем не пьешь?» — повторила она, чтобы отвлечься от мыслей о Нателле. Она смотрела на Илью с тем упрямым вниманием, которого сама в себе не любила. «Потому что завтра с утра работаю», — объяснил Илья. «Потому что напиваться можно только за закрытыми дверями, которые никто не откроет без твоего разрешения. Потому что это просто стильно», — закончил он. «И мне нравится так жить. Вот именно, сидеть в ночном клубе и пить минералку с лимоном». Али стало стыдно и за свою кружащуюся голову, и за жалость к Нателле, и за то, что саму ее несет, как щепку по течению, а она понятия не имеет, как ей хочется жить и чем она отличается от всех, кто пьет за соседними столиками. Зеленый свет загорелся на углу Большой Дмитровки и Страстного. «Опять ты об этом!» — сама на себя рассердилась Аля. «Ты же уже поняла, что пока не можешь в этом разобраться. К чему травить себе душу понапрасну?» «Пойдем, Мосечка», — позвала она, — «нагулялись, пора домой».